переловила всех мышей. Утром пришли крестьяне выпить по кружке пива и видят, не стало мышей. Бывало, зайдут в трактир, а мыши и по столам, и около кружек. Спрашивают они хозяина, куда, мол, мыши подевались. А тот засмеялся и говорит: «Заснули, я вином их напоил». А потом рассказал про купца и кошку. «Неужели она их переловила?» — удивлялись люди. «Где бы себе купить такую кошку, чтобы всех мышей в деревне уничтожила?» «Могу продать», — отозвался купец, — «но дорого». «Сколько просишь?» — стали те прицениваться. «Засыпьте ее деньгами, сколько пойдет, столько и будет». Крестьяне согласились. Да когда они засыпали кошку деньгами, купец подвинул ее, и люди снова должны были сыпать деньги. Потом купец вытянул кошкин хвост и сказал: «И его засыпьте, ведь хвост кошки больше всего нужен, чтобы ловить мышей». Еще досыпали крестьяне денег, купец отдал кошку, да и поехал себе. А немного погодя, глупые люди вспомнили, что забыли спросить купца, чем кошку кормить, и побежали за ним. Видит купец, что гонится за ним, и думает: «Наверное, догадались, что обманул их. И ну коня погонять». Он удирает, а крестьяне за ним бегут и кричат: «Эй, остановись, скажи, что твоя кошка ест?» «Масло и сало!» — крикнул купец, а крестьянам послышалось: «Нас ей мало!» — струсили. «Да пропади она пропадом, чтобы мы ее так кормили!» — сказали все. «Лучше убьем ее!» Вернулись в трактир, сели в сторонке, никто не рискует подходить к кошке ближе. Наконец кто-то осмелился, поднял стул и бросил в нее. Кошка убежала в хлев. «Что же делать?» — спрашивают крестьяне друг друга. «Как вылезет ночью, всех нас передушит. Что же придумать, чтобы ее убить?» Схватили они колья да топоры, и ну колотить в двери и по черепице, а кошка сидит тихо, будто и нет ее там. «А что тут думать, братья?» — отозвался тогда поп. «Подожжем хлев». Сказано, сделано. Зажгли хлев. А кошка выскочила в двери. Крестьяне испугались, побросали колья и давай бежать кто куда. Одному кошка вскочила на плечо, и тот упал с перепугу. Прочие подумали, что он залег, как солдат, и тоже бухнулись на землю. А кошка тем временем заскочила в церковь. Тогда крестьяне послали самого храброго, чтобы издалека посмотрел, что она там делает. Пошел самый храбрый, заглянул в окно и видит. Сидит кошка, облизывает лапы и глазами посверкивает. Храбрый крестьянин подумал, что она хочет напасть на него, и пустился на утек. «Ну что там?» — спросили его. «Не спрашивайте», — ответил храбрец. «Чем только не угрожала! Как вылезу, — говорит, — никого живым не оставлю!» Так спаслась кошка от глупцов. «Страшный котенок» — болгарская сказка. Как-то котенок перевернул кувшин с молоком. И хозяйка наказала его, засунула в мешок, вынесла за деревню и говорит: «Не приходи больше домой». Забился котенок в терновый куст, сидит и плачет. А как стемнело, заплакал еще громче, так как ему хотелось есть, и не было такого теплого уголка, как у хозяйки на печке, где бы он мог свернуться калачиком и поспать. Плачет котенок, жалуется. Бежала мимо лисица, спешила в деревню на ужин. Услыхала, как горько рыдает котенок, подошла к нему и спрашивает: «Что ты так жалобно плачешь, дружок?» Котенок и рассказал о своем горе, а лисичка в ответ: Теперь твоя